Покупка сатанеллы. Сатанелла была паровой яхтой, построенной лет 10 назад англичанином, директором заводов и дока Митсубиси. Вскоре после ее постройки англичанин умер. Новый директор, японец, учившийся в Англии и компаньон фирмы, решил, что паровая яхта – никчемная роскошь, снял с нее заднюю мачту, устроил буксирный гак, арки и заставил ее таскать по рейду баржи с углем, что она с большим успехом и выполняла. Проезжавший по делам из Кобе в Нагасаки богатый коммерсант и спортсмен, отставной английский полковник Хьюз обратил внимание на сатанеллу, купил ее у Митсубиси за 10 тысяч йен, увел в Кобе и вновь превратил в яхту. Прошло несколько лет. Хьюз еще больше разбогател и теперь решил продать сатанеллу и построить себе большую парусно-паровую яхту-шхуну. Предложение Федосеева показалось мне подходящим. Он чрезвычайно хвалил машину сатанеллы, а про корпус говорил, что он построен на медном креплении из привезенного из Гонконга тикового дерева и что ему сносу нет. Через 2 дня из Нагасаки отходил по расписанию на Якогаму через Модзи и Кобе французский пароход «Сахальен», и мы решили с Федосеевым на нем ехать. «Сахальен» был большой трехпалубный пароход постройки 1881 года. Длинный, узкий и острый, как ножик, с 2 трубами и 3 мачтами, из которых передняя носила реи и прямые паруса, он имел особенность, как все корабли этого типа, ходить прямо только при полном грузе. Незагруженный, он всегда имел более или менее значительный крен. Но это не мешало ему быть и мореходным, и быстроходным по тому времени судном. Он ходил 14 узлов и всегда выдерживал расписание без опозданий. Лежа на боку и зарываясь в волнах, Сахальен мало сбавлял ход при встречных штормах. Так как на почтово-пассажирских пароходах европейских линий пассажиры первого класса должны были по традиции являться к обеду во фраке или в смокинге, то мы с Федосеевым взяли место во втором. Из пассажиров этого рейса остались в памяти только 2. Первый – блондин необычайного вида, совершенно европейское, гладко выбритое лицо, бритый лоб и длинная коса. Одет он был в шикарный шелковый китайский халат, и на груди у него висел большой золотой крест. Блондин ехал в первом классе и пользовался большим почетом всех окружающих. Как оказалось, это был епископ-миссионер из Шанхая. Другой пассажир – атлетически сложенный американец. Его бицепсы подпирали рукава пиджака и играли при каждом движении рук. Фигуру довершали бычачья шея и лицо, словно высеченное из камня долотом первобытного скульптора. Он оказался полицейским сержантом, специальная служба которого заключалась в ловле дезертиров с американских военных судов, и ехал во втором классе, собираясь ловить каких-то двух негров, дезертировавших с американского крейсера в Нагасаки. Сержант был уверен, что застукает их в Кобе. На рассвете Сахальдин бросил якорь в Симоносекском проливе на рейде города Модзи. Модзи и Симоносеки – два города, расположенные по обе стороны пролива. Тогда между ними ходили только маленькие паровые катера и фуне. С обоих берегов пролива глядели жерла орудий. Отсюда плавание шло японским внутренним или, как иногда говорят, японским Средиземным морем. Оно ограничено с севера самым большим островом японского архипелага – Хондо, а с юга – островами Кюсю и Сикоку. Длина внутреннего моря – около 350 километров, а ширина – от 10 до 50 километров. Как с Тихим океаном, так и с Японским морем, лежащим между Азиатским берегом и Японскими островами, оно соединяется только узкими проливами. Снявшись из Модзи около полудня, пароход направился вдоль северного гористого Симоносекского берега. Часа через два берега отступили, почти скрылись в легкой дымке тумана, и мы очутились в унылом, широком и безжизненном проливе Суонада. Потом перед нашими глазами начали вырастать из ярко-синих глубин зеленеющие острова. Все следующие 18 или 20 часов плавания мы шли в лабиринте причудливых изящных островков. Они насчитываются чуть ли не тысячами. Некоторые из них довольно большие, с городками и селами. Другие имеют вид отдельных небольших скал. В некоторых местах наш пароход попадал как бы в широкое озеро километров 10-20 в поперечнике. Окружавшие озеро со всех сторон горы создавали впечатление замкнутости. Но неожиданно открывался пролив с новой группой островов и островков, и мы шли дальше. Кое-где виднелись голые верхушки вулканов. Картину оживляли встречные пароходы и сотни больших фуне с белыми четырехугольными парусами. Некоторые расходились с нами почти борт о борт, и мы могли ясно видеть, что делается на их палубах и в полузавешенных циновками плетеных бамбуковых кибитках-рубочках. Японские фуне не раскрашены, как китайские джонки, но вымыты, отерты и выскоблены. На некоторых из них переезжали большие группы пассажиров. Они сидели по-японски на собственных пятках. Некоторые ели что-то палочками из фарфоровых чашек, другие пили чай, и никто не обращал на нас ни малейшего внимания. Иногда мы проходили через стиснутые скалами узкие проливы так близко от берега, что могли даже без бинокля видеть внутренность японских жилищ. Однако эта интересная близость берегов требовала от лоцмана, ведшего пароход, большого искусства, от капитана и рулевых напряженного внимания. Приливы и отливы Тихого океана, а также текущие с гор быстрые речки и подземные ключи создают в узких проливах сильные, быстро меняющиеся течения и даже водовороты, грозящие при малейшей оплошности прижать огромный пароход к прибрежным камням. Часа в 4 утра пришли в Кобе. Мы съехали с Федосеевым на берег на паровом катере и устроились в большом каменном Кобе-отеле. Прежде чем идти к Хьюзу, отправились в местный яхт-клуб и тайком осмотрели Сатанеллу. Она была и красива, и солидна. Федосеев сразу залепетал по-японски с машинистом и полез в машину. А я принялся осматривать состояние корпуса и снабжения. Сопровождавший меня японец-боцман поднял по моей просьбе пол в кают-компании. Я смотрел и даже попробовал поковырять ножичком дубовый набор. Он был свеж и крепок, как кость. Ножик не брал его. Единственным слабым местом яхты была износившаяся наружная медная обшивка. Но ее не особенно дорого было сменить, так как старая содранная медь шла в переплавку, и ее стоимость засчитывалась заводом. Переделать Сатанеллу на буксир было нетрудно, и вопрос о ее покупке был нами решен. Все дело было в цене и в условиях кредита. Мы отправились в контору фирмы Hughes and Company. Полковник Хьюз был высокий, плотный, розовощекий, выхоленный, бодрый человек с бритыми до блеска щеками и подбородком и небольшими сидеющими усами того цвета, который называют «перец солью». «Имейте в виду, — сказал он нам, — что я в деньгах не нуждаюсь. Корпус судна свеж и крепок, как бутылка. Машина работает, как часы. И я за бесценок Сатанеллу не продам. Я люблю эту яхту. И только мой каприз иметь судно, которое вдобавок к механическому двигателю было бы и хорошим парусником, заставляет меня продать ее». Я постарался поймать Хьюза на его джентльменстве. «Насколько я слышал, полковник, вы купили Сатанеллу у Митсубиси 4 года назад за 10 000. В каком бы безукоризненном состоянии яхта ни была, но она стала на 4 года старше. Я понимаю, что вы не хотите продавать ее за бесценок, но полагаю, что вы не имеете в виду и наживаться на этом деле. Ведь вы спортсмен, и яхта не является вашим коммерческим предприятием. Я уверен, что джентльмены всегда сойдутся в таком вопросе, и мы не будем торговаться за Сатанеллу, как японки за морковь на базаре», — отпарировал он. Осмотрев яхту на этот раз уже официально, мы вновь встретились с Хьюзом. «Я хочу получить за Сатанеллу 9 000 иен наличными с уплатой в 3-дневный срок со дня подписания купчей. или 10 000 с условием 25% задатка в трехдневный срок, а остальные с рассрочкой не более 6 месяцев. Сделка должна быть заверена в британском и русском консульствах. Это было сказано так безапелляционно, что я сразу почувствовал всю окончательность этого решения. Но все-таки попробовал сослаться на изношенность медной обшивки. Хьюз рассмеялся. «Это не страшно, капитан. Медь недорога. У меня есть подсчет. Если бы я не продавал сатанеллы, то я сам сменил бы на ней медь». И полковник вытащил из кармана записную книжечку в мягком переплете из красного софьяна. «Вот, смотрите, капитан, сатанелла требует 339 20-унциевых листов общим весом 1976 фунтов. Они обойдутся вам по местным ценам 988 йен. Но за старую медь вы получите минимум 711 йен. Так стоит ли много говорить о перемене медной обшивки, капитан?» Доказательства были неопровержимы. Приходилось сдаваться. Но у меня не было с собой достаточно денег не только на немедленную оплату покупки, а даже на задаток. На получение же перевода из Благовещенска, даже по телеграфу, нужно было время. «Хорошо, полковник», — ответил я. «Принимаю ваши условия ориентировочно. И сегодня же телеграфирую подробно в нашу главную контору в Благовещенск о покупке с просьбой немедленно перевести деньги на наше консульство. Но я оставляю за собой право еще раз поговорить с вами об окончательной цене по получении инструкций и перевода от моего директора». В тот же день я послал обстоятельную телеграмму Макееву, прося его перевести по телеграфу 10 000 рублей в адрес русского консульства в Кобе. Телеграмма из Японии на материк должна была идти по кабелю частной датской компании и обошлась около 100 йен. Помимо покупки буксира, у меня было еще много поручений, в том числе постройка шлюпок. В Нагасаки все это можно было сделать дешевле, чем в Кобе. Мы договорились с Федосеевым, что как только сатанелла будет в наших руках, мы поведем ее в Нагасаки. Я пойду за капитана, а Федосеев за механика. Была середина августа. Все поручения можно было выполнить за месяц и успеть доставить сатанеллу в Николаевск-на-Амуре до ледостава. Шлюпки можно было оставить в Нагасаки до прихода стрелка. На другой день я сделал визит русскому консулу. Это был молодой, худощавый и очень элегантный господин, кажется, из прибалтийских немцев. Как и полагалось, консул принял меня любезно и, внимательно просмотрев мои документы, обещал всякое содействие. Прошел день, другой, третий. Ответа из Благовещенска не было. Мы извелись с Федосеевым, осмотрели все, что стоило в Кобо видеть, начиная от знаменитого водопада и громадного бронзового Будды и кончая ресторанчиком, специально торговавшим копчеными угрями и вареными раками всех видов и величин. Ежедневно я наведывался в консульство. На четвертый день консул спросил меня: «Чем вы объясняете молчание Благовещенска?» «Только тем, что Макеев выехал куда-нибудь по Амуру, а его заместитель Вердеревский не решается без него что-либо предпринять. Должно быть, телеграммы о моем деле гуляют где-нибудь между Сретенском и Николаевском, а может быть и между Благовещенском и Москвой, если правление почему-либо вызвало туда Макеева. Что же другое я могу предполагать? Вы видели мою доверенность и инструкцию. Там ясно сказано: приобрести небольшой мореходный буксир для рейдовой работы в Николаевске на Амуре. Сатанеллу вы знаете, она вполне подходит для этой работы». Консул задумался. «Вы знаете, — сказал он наконец, — ведь время идет. Англичане говорят: время — деньги». «Время безнадежно идет, — согласился я. Я бы посоветовал вам согласиться на второе условие Хьюза, внести ему 2000 йен и задаток, отсрочив остальные 8000 на 6 месяцев, а затем вести Сатанеллу на ремонт и перестройку в Нагасаки. Да, но у меня нет с собой 2000 йен свободных денег. Я взял в Благовещенске авансом всего 2000 рублей и уже истратил из них 600, а у меня есть текущие расходы». «Ну, этому делу можно помочь. Я смог бы устроить вам кредит в 2000 йен в одном из банков». Через час у меня в кармане был чек Гонконг-Шанхайского банка в 2000 йен на имя Хьюза. Через два мы с русским консулом были у английского, куда прибыл и Хьюз, и подписывали договор. А через 3 часа два консула, английский полковник и пишущий эти воспоминания русский шхипер, как тогда официально называли капитанов торгового флота, с документами Сатанеллы в кармане, завтракали в английском клубе и вспрыскивали сделку. Федосеев на Сатанелле, составленный мной до Нагасаки хьюзовским экипажем, поднимал пары. На рассвете мы снялись и двинулись в Нагасаки. Сатанелла печатала 10 узлов. Ее машина действительно работала как часы, и Федосееву нечего было делать. Рулевой правил отлично, и яхта слушалась руля, как хорошо выезженная лошадь поводьев. Мы с Федосеевым нарядились в легкие кимоно, сняли обувь и прекрасно расположились под тентом на палубе. К вечеру погода стала портиться. На небе появились рваные клочки облаков. Воздух перестал быть кристально прозрачным и начал как бы насыщаться парами. Наступающий вечер вместо освежения и прохлады нес духоту. Я спустился в каюту посмотреть на барометр. Он падал. Солнце зашло в каком-то буро-красном тумане. К полуночи небо совсем заволокло тучами и начал моросить дождь. Барометр продолжал падать. Все признаки приближающегося тайфуна налицо. Но было еще совершенно тихо. Я решил попытаться проскочить до начала тайфуна на рейд Модзи. Целую ночь я не отходил от маленькой рубочки, в которой посменно стояли на руле боцман и один из рулевых, прекрасно знавший фарватер. Все было привязано и задраено. Две маленькие шлюпки-сатанеллы завалены внутрь и крепко притянуты к шлюпбалкам и к борту. Тенты отвязаны и убраны вниз. Часов 8 утра начали налетать первые шквалы от Зюидвеста. Но они не разводили зыби в этом море-озере. По моим расчетам, центр тайфуна находился южнее и западнее нас, и проходить он должен был, двигаясь на норд-ост, милях в 50 от японских берегов. В 10 часов, при участившихся шквалах и проливном дожде, мы подошли к Модзи. Выбрав на берегу впадину, которая могла бы нас защитить, если тайфун будет дуть вдоль пролива, мы уткнулись носом в самый берег, отдали один за другим оба наших маленьких якоря и, отработав задним ходом, вытравили все цепи. 30 саженей левого и 45 правого якоря. В полдень ветер уже ревел, как бешеный, и весь пролив побелел от сплошной пены. Но ветер дул с берега, и мы стояли довольно спокойно. Цепи не дергало, они напряглись и дрожали, как струны. Машина была все время наготове, и скоро пришлось дать малый ход вперед, чтобы ослабить напряжение цепей. В 2 часа пополудни ветер зюит силой не меньше 11 баллов. Машина работает уже полный вперед, но якоря медленно ползут в грунте, и наше суденышко дрейфует, постепенно удаляясь от берега, прикрывающего его. Через час ветер сразу перескочил на Зюид-Ост, и нас несколько укрыл утесистый выступ берега. Цепи ослабли, дрейф остановился. Меняя свое направление против движения часовой стрелки, то есть через Ост, Норд-Ост, Норд и так далее, ураганный ветер грозил нам тем, что Мадзийский или южный берег пролива, под который мы укрывались, должен был со временем очутиться под ветром и стать для нас гибельным. Я решил попробовать поднять якоря и, перескочив через пролив, стать под Симоносекским берегом. Стоять на палубе было нельзя. Мы ползали по ней на четвереньках. Со страшными усилиями наша маленькая команда, состоявшая из 6 человек, подняла один за другим якоря. Мы развернулись правым бортом против урагана, дувшего теперь уже от Оста. Яхту положила на бок так, что левый борт весь ушел в воду по комингсы рубок. Но волны не было, и мы двигались вперед. Почти час борьбы между жизнью и смертью, и мы у противоположного берега опять уткнулись носом в самый берег, опять положили оба якоря. Сатанелла блестяще выдержала экзамен и почти выпрямилась. Ветер свирепел еще больше. Вероятно, центр тайфуна поравнялся со входом в пролив. Мы были хорошо укрыты за одним из мысов. В полночь дуло уже от норда, и пришлось снова работать машиной. С 2 часов ночи ветер стал стихать, дождь кончился. Вместе с рассветом кончился тайфун. Мы были в так называемой опасной половине тайфуна и отделались чрезвычайно дешево. Думая, что Хьюз, получивший за свою яхту пока что 2000, не совсем хорошо себя чувствовал, я послал ему из Симоносеки телеграмму. Сатанелла блестяще выдержала тайфун. Пополнив уголь, следую в Нагасаки. Взяв 10 тонн угля и свежей провизии, я в тот же день, перед заходом солнца, приказал сниматься с якорей. Боцман-японец доложил мне, что он и вся команда боятся выходить в море, так как после тайфуна осталась еще очень крупная зыбь. Но что значила хотя бы и огромная мертвая зыбь для Сатанеллы, которая пересекла Симоносекский пролив в самый разгар тайфуна? Я решил идти. Наш маленький брашпиль зацокал, наворачивая на себя одну за другой якорные цепи. Ветра не было совершенно, но зыбь валила громадная, хотя без гребней. Что делала с Сатанеллой в открытом море? Наш кораблик взлетал к небесам, падал в глубокие ямы, стремительно переваливая сбоку на бок, становился на дыбы, падал носом вниз, но не зарывался в волны и почти не сбавлял хода. Чертовка танцевала дьявольский танец. Примечание. Сатанелла в переводе на русский язык означает чертовка, дьяволиха. На ногах невозможно было устоять, и вылететь от толчка за борт ничего не стоило. Этот танец продолжался до самого мыса Номо у входа в Нагасакский залив. И только у Папенберга нас окончательно перестало качать. Сатанелла под русским флагом вошла полным ходом на внутренний рейд Нагасаки. После таможенного и санитарного осмотра я отправился с судовыми документами консулу Костылеву. Он уже знал о моей покупке из телеграммы своего коллеги и очень беспокоился за судно во время тайфуна. Этот тайфун наделал много бед. Утопил 2 больших парохода, сорвал с якорей и выкинул на берег десятки судов. Погубил 10 рыбацких лодок, посрывал с домов крыши, повырывал с корнем деревья. Костылев удивлялся нашему благополучию и восторгался моими судоводительскими способностями. Все это было очень приятно и льстило моему самолюбию. Но ответа из Благовещенска все еще не было. Тем не менее, приходилось, не теряя времени, приступать к ремонту и готовиться к большому морскому переходу в Николаевск. Хюзовская команда была рассчитана и отправлена в Кобы. Вместо нее был нанят ночной сторож. Я из Бельвью вселился в маленький, но очень уютный салончик Сатанеллы. Перестройство яхты началось с перемены ее названия. Мне очень нравилось название «Сатанелла», и оно очень шло к маленькому мореходному судну, не боящемуся никакой погоды. Но в то недоброй памяти царско-поповское время, когда каждое новое судно начинало свою службу церковным молебном и окроплением всех помещений святой водой, нечего было и думать об оставлении такого вольнодумного названия. Как же назвать мою покупку и как использовать литые бронзовые золоченые буквы «Сатанелла», привинченные на ее кормовом подзоре? Перебрав всякие комбинации, я наткнулся на имя, при котором все 8 букв «Сатанеллы» шли в дело. Только у одного из 3 «Эй» надо было выпилить перекладинку и перевернуть его вверх ногами, чтобы получилась буква «Ви». Это имя было Светлана. Название было неплохое и хорошо известное жителям Дальневосточного Приморья. Так и стала моя милая чертовка, которую я уже успел полюбить, Светланой. Светлану не надо было ставить в док для перемены медной обшивки. Нанятый через Федосеева подрядчик-японец приехал с рабочими, поднял якоря и во время прилива отбуксировал мой корабль на мелкое место, а когда начался отлив, подпер его со всех сторон толстыми бамбучинами. После спада воды Светлана очутилась на сухом месте, и рабочие бросили сдирать с нее старую медную обшивку. К началу прилива вся медь была снята, и обнажилась хорошо просмоленная тиковая обшивка корпуса. Я тщательно осмотрел ее и опробовал ножом. Ни одного, не только гнилого, но сколько-нибудь слабого места, в которое можно было бы вогнать от руки нож глубже, чем на 0,5 сантиметра, не оказалось. В следующий отлив подводная часть была вновь тщательно просмолена, и мы приступили к наложению новой медной обшивки. Подсчет Хьюза оказался безошибочным. Пошло ровно 339 листов. Через пару дней Светлана стояла на якоре на старом месте, поблескивая на солнце новой медью, поднимавшейся на несколько сантиметров выше ватерлинии. Я не стал обезображивать Светлану снятием грот-мачты для устройства буксирного приспособления. Тем более, что мачта нужна была мне в предстоящем большом переходе для вспомогательных парусов. Я провел от нее 2 надежные железные тяги коммингса машинного люка и устроил на ней буксирный гак. Кроме устройства буксирного приспособления, ремонт Светланы заключался в промывке и очистке парового котла, в развальцовке на нем двух ослабевших дымогарных труб, проверке и притирке подшипников и перемене обивки на двух диванах в салоне. Все это было выполнено в течение 10 дней. Светлана стояла на якоре, готовая принять экипаж, запасы, поднять пары и сняться в дальний поход. Одновременно мною был разработан стандартный чертеж судовой шлюпки. Надо было спроектировать шлюпку, мелкосидящую, остойчивую, могущую поднимать не меньше 2 кубических сажений дров и в то же время способную без особого труда выгребать против сильного амурского течения. Выбирая форму корпуса, я остановился на американских кат-ботах, только, конечно, без выдвижного киля. После нескольких ночей работы проект был готов, и первые 20 шлюпок по расценке в 150 иен каждая были заказаны опытному шлюпочному мастеру.